«А ну иди сюда!» – оскалился я и рванул навстречу девице, попутно складывая печати. Вот только та не горела желанием попадаться корням, как будто предугадывает мои атаки. «Хаэм, а что там говорил Джирая еще до моего побега в Рьючида?» «Нры, есть еще кое-что пропеяно», – задумчиво протянул Жаби Саннин, рассматривая свежеотращенную руку. «Я еще в Омегакуре это понял. И что же?» – поинтересовался я, поправляя перчатки. Несмотря на то, что Ирьон Дзюцу обычно требует очень мало чакры, конкретно эта область отрасти пациенту руку-ногу обратно кушала немало. Уже не говоря о том, что мне приходилось тщательно фильтровать свою чакру, чтобы не дай бог не почерпнуть из проклятой печати, а то угробил бы пациентов. Сражаться со всеми шестерыми в одиночку – гиблое дело, у них связанное зрение, поэтому к ним не подберешься со спины или сверху. То есть если подбираешься к одному из них со спины, а другой это видит, то первый попросту уклонится, криво получилось, но и так понятно. Вот блин, это их нужно по одному выбивать. Именно, я не сомневаюсь, что Пейн придет в Канаху, так как теперь его секрет таковым не является и он попытается замести следы. К тому же ему нужен Наруто. Ага, так он и получит желаемое. Так, не сомневаюсь, что тот второй Пейн краем глаза наблюдает за нами, попутно выводя Узумаки из себя. По себе знаю, что из себя представляют его притягивающие и отталкивающие техники. А мне лично уже надоели эти кошки-мышки. Раздражение, копившееся во мне все это время, стало вырываться наружу, что и вылилось в технику. Стихия дерева по сути та же природа, а синчакра – ее энергия. Все это приправить моей злостью. Прямо под нами из-под земли вырываются и устремляются ввысь огромные корни, формируя подобие ствола кокона. Правда, на этом все и закончилось, стоило Синнин Мода отключиться, как рост прекратился. Фух ты ж, блин, выдохнул я, сев на ближайшую ветку. Девушки нигде не наблюдалось, скорее всего ее раздавило такой массой. А вообще интересно так получилось, этакий гнев природы. ХМ, неплохое название для техники. Вот только в обычном состоянии я ее хрен повторю, скорее всего, все же я не Хаширама. Так что тренировки с Синнин Мода лишними ох как не будут. Синдзюцу ведь усиливает все мои приемы. Уже не говоря о том, что я в злости вливаю в техники больше чакры, а это значит, что надо держать себя в узде и улучшить контроль над ней. Ну а пока суть до дела, нужно присоединиться к Наруто. Скажи мне, как ты справишься с войной, дабы воцарился мир? Донеслось до меня. Картина так себе, Наруто лежит на земле, проткнутый штырями, рядом трупик жабы. А мне еще синчакру надо в себе скопить, увы. Ладно, потянем время. А ты как думаешь с ней справиться, Пейн? Приземляюсь рядом с другом. Уж не для этого ли вы убиваете джинчурики, извлекая из них биджу? Благодаря этому я создам мощнейшее оружие, способное уничтожить этот мир. Только тогда воцарится мир, произнес Рыжий. Не будет больше этого бесконечного цикла ненависти и боли. Ну да, это характерно везде. У кого пушка убойнее, тот и прав. Получив такой аналог атомной бомбы, Пейн точно будет диктовать тут свои условия под угрозой помножить мир на ноль. Вот только в этом есть и куча минусов. Да только ты кое-чего почему-то не учитываешь. Во-первых, обязательно найдутся те, кому твоя диктатура не понравится. Выплюнул я. Будут формироваться повстанческие группы из недовольных тем, что у них над головами такая угроза висит. А во-вторых, не смеши мои тапочки, Пейн. Тебя будут ненавидеть. Цикл, который ты упомянул, будет существовать всегда. Люди – это такая раса, которая для войны даже на пустом месте найдет повод. Цвет кожи, верование, разговорная речь, да даже территории. Такова человеческая природа, битва с самим собой, хаос в душе и порядок в разуме. То, что ты предлагаешь, не вариант. Это приведет только к куче смертей. Тебе и нынешних было мало, тогда как ты видишь идеальный мир? Прищурился Пейн. Чтобы добиться мира во всем мире, то есть утопии, достаточно превратить все население мира в безмозглых болванчиков, которые только и делают, что занимаются мирской жизнью и видят все в розовом цвете. Постоянное однообразие, уничтоженная индивидуальность каждого, все одинаковы, отличаются только внешним видом. Но такой мир долго попросту не проживет. Интересная точка зрения, подметил Рыжий. Нары, как ты можешь такое говорить? Взвился Узумаки. Я верю, что мир возможен. Ну и верь себе. Отмахнулся я. Не мои проблемы, что ты фанатичный идеалист и слишком уж веришь в святость людей. Уже забыл, как к тебе относились из-за биджу у тебя в пузе. Или ко мне, Когда я поселился в Конахе, люди всегда будут что-то или кого-то ненавидеть. Другое дело, что не все будут это открыто демонстрировать. Как ты можешь? Голос блондина стал тише. Ты же Синджу. Знаешь, Наруто, я повернулся к нему. То, что я Синджу, не означает, что я при этом страдаю волей огня головного мозга. Я предпочитаю жить в реальном мире и смотреть на него ясным взглядом. Мечты оставь себе. Если у тебя получится добиться того, что народы других стран будут дружить между собой и даже не заикаться о кровопролитной войне, то я извинюсь перед тобой и признаю свою неправоту, а пока что я буду придерживаться своей точки зрения и своего взгляда на мир. Я не ты, я, это я, и меняться в угоду чужим хотелкам не намерен. А по поводу тебя, Пейн, тут я перешел в Синнин мода. Засунь свое представление о мире куда подальше, без тебя разберемся. Шинратинси, опять эта техника. Ну нет, на этот раз я не попадусь, еле успел смыться под землю. Адская трясина немного притормозит его, хотя бы на несколько секунд. Создаю 5 клонов и вместе вынимаем из тела подавленного Наруто штыри. Ну да, я ему разбил картину мира. Идеализм хорош в меру, уже не говоря о том, что не все его поддержат. Не успели мы освободить Узумаки, как нас снова разбросало в стороны. Стихия дерева. Древесные змеи. У меня из спины вырываются с 10 змей и устремляются к Пейну. Стихия молнии. Темный покров. Да, на совмещение этих двух техник я убил довольно много времени, но если бы не теневые клоны, я бы потратил на это не 2 дня, а как минимум месяц, а то и больше. Фокус в том, что змеи покрываются электрическими разрядами и при контакте с жертвой сильно бьют током, а не только душат и кусают. Правда, на Пейне это не сработало, отбился своим Шинратинси. Что, в тайбзюцу со мной лезть не хочется? Правильно, ибо это гарантированная смерть, но и танцевать так можно очень долго. Так, это еще что за, Хината, какого шинигами ты здесь делаешь? Кричу я, видя подбегающую к Наруто брюнетку. Ну да, я в основном плевать хотел на все эти куны и чаны, употребляю, когда хочу. Я хочу помочь, отозвалась она, загородив его собой и встав в боевую стойку. Да блин, я встал рядом с ней. Подставляться только не вздумай, подруга. Что с ним? Она заметила поникший вид Джинчурики. Да так, мы с ним не сошлись во мнениях. Потом об этом, у нас тут последний Пейн не пуган. Я сверху, ты справа. Поняла, я уже заметил, что он использует свою отталкивающую технику с конкретными интервалами, но просто тупо в лоб лезть нельзя. Хината атакует его сбоку, он отбивает удар, моя атака проходит вскользь, и Пейн опутан моим телом. Шинратинси оторвала меня от него, но именно это мне и нужно. В него летит тройная ветвь, есть накрытие и попадание. Синнин мода уже сдулся, придется своими силами. Хината снова пошла в атаку, однако рыжий попросту поднял ее в воздух и с силой приложил об землю, заодно вонзив в нее чакраштырь. Хината, заорал Узумаки, очнувшись. Ой-ой-ой, он покрылся чакрой 9-хвостовой и уже начал превращаться. Самого Пейна тоже нехило потрепало, плащ в лохмотья, на груди огромный электрический ожог. Протектор с головы слетел. Наруто уже превратился в демона с 4 хвостами и принялся гонять рыжего, а я метнулся к Хинате. Блин, этот гад целился прямо в сердце. Нужна подробная диагностика. Так, ага, проткнуто легкое, само собой, а сердце что там? Прошло по касательной. ХМ, или Пейн имеет косой глазомер или просто вывел девушку из боя, не убив. Не верю, что он не знал, что я Ирьонин, как будто ведь когда-то стучал Акацуки. Мог и намекнуть. Так, первым делом извлечем штырь, теперь залечим рану. А в сторонке дела принимают скверный оборот. Наруто уже обзавелся 6 хвостами и увеличился в размерах. Появившиеся чакраленты, которые обвили его, он попросту порвал, затем уничтожил ожерелье. Вот же ж мать твоя кушина. Если он вообще разбушуется, тормозить его придется мне. Брата неизвестно где носит. Да и ему силенок не хватит такого монстра подавить. Тут только переходить в Синнин мода и применять гнев природы. Пейн же, явно задолбавшийся бегать от него, выпустил вверх какой-то черный шарик, который тут же стал притягивать к себе все и всех поблизости. Как-то не хочу стать частью этой луны, лучше пока сбежать отсюда, так что беру бессознательную Хьюгу на руки и сваливаю из области поражения. Как она? Обеспокоенно спросила Сакура. Я быстро добрался до полевой стоянки Ирьонинов, не все же в госпитале собирать народ. Там же обнаружились Ниджи, Дивдар и Рокли. Осторожно положив Хинату на землю, я еще раз проверил ее и облегченно вздохнул. Жива, просто крови много потеряла, отзываюсь. Пей мне иначе, как чудом не задел сердце. Все с ней будет хорошо, позаботьтесь о ней, а я возвращаюсь». Наруто почти высвободил Девятихвостого. На этих словах ребята пришли в ужас. «Он же все здесь уничтожит», — пробормотал Ли. «Нет, если я вмешаюсь, я, конечно, не Хаширама сама, мне до него, как до луны пешком, но тем не менее, не лезьте туда, если жить не надоело». С этими словами я рванул обратно. Даже отсюда было видно новую небольшую луну, сформировавшуюся из земли, камней и обломков зданий, а вот вырвавшийся из нее Кьюби без кожи оптимизма не внушал. На бегу перекидываюсь в черного ангела, взмываю ввысь и устремляюсь прямо к оставшемуся Пейну. Плащ, правда, жалко, опять две дырки заделывать придется. Я так немало одежки попортил, даже ту майку, в которой ходил 3 года назад. Правда, там дырок не было видно, так как я до сих пор с длинными волосами хожу, но сам факт, на этот раз Пейн не успел отреагировать, мои 2 рассингана впечатывают его в землю, а скальпель чакры успешно рассекает мышцы на руках и ногах. Предосторожность лишней не будет, этот Пейн покрепче остальных, так что лучше перебдить. Копия луны тем временем уже начала разваливаться на куски. Присмотревшись, я увидел, что Наруто стал прежним. Хорошо, не придется усмирять буйного демона. Хотя интересно, как ему удалось подавить леса. Огромные булыжники же свалились прямо на полуразрушенную деревню. Блин, надеюсь, никто не пострадал от этого. Нары, припрыгал таки ко мне. Ты его убил? Не знаю, вроде еще шевелится, но атаковать уже не сможет. Криво усмехнулся я, посмотрев на Пейна. Угу, учитывая, что у этого контролируемого трупа конечности держатся только на коже и костях. Спасибо, Наруто, что ты хоть бомбой Биджу не зарядил никуда. Не уверен, что кто-нибудь выжил бы после такого залпа. О чем ты? Блин, я и забыл, что после превращения в демона у него отрубает память. После того, как Пейн чуть не убил Хинату-чан, ты взбесился и начал превращаться. Кстати, ожерелья больше нет, ты его разбил после того, как чакра в нем пыталась тебя усмирить, так что придется тебе учиться самоконтролю. А что с Хинатой? Она жива? Скажи мне. Успокойся, она жива. Я ее вылечил и оставил на попечение Сакуре, а то ты в пылу ярости мог нас обоих случайно угробить. Я недовольно посмотрел на него. Я уже был готов вмешаться и остановить тебя, но ты, как вижу, и сам справился. Остался только контролер. Ну, не сам, признался Узумаки. Это сложно, потом объясню. А насчет того, кто управлял этими телами, мне нужен один из этих стержней. Я знаю, как найти его. Не говоря ни слова, я бесцеремонно вырвал из тела оставшегося Пейна чакроприемник и протянул его блондину. Нагата должен быть где-то недалеко и лучше бы найти его поскорее, а то вернется обратно в Амигакуре. Узумаки же, войдя в Синнин-мода, вонзил стержень себе в плечо и прикрыл глаза. Ага, ясно, пошло отслеживание сигнала. Вообще да, он же был прибит к земле такими же прутьями и наверняка почувствовал обладателя Риннигана. Подбежавших к нам шиноби с оружием наготове пришлось тормозить. Я загородил Наруто собой и отрицательно покачал головой. Я знаю, где он. Через пару минут раздался голос Узумаки. Помощь нужна? Деловито поинтересовался я. Нет, я сам справлюсь. Тот отрицательно мотнул головой. Я хочу посмотреть ему в глаза. Что ж, а мы тогда вернемся в Коноху, вернее, в то, что от нее осталось. Я угрюмо посмотрел на разрушенные здания и обломки. Мало что уцелело, небось помимо техник тут еще и ракеты летали. Угадай, кого припашут на восстановление деревни? Вас с Ямато-саном, усмехнулась Тен-Тен, прибывшая с группой поддержки к нам. Вот именно. Что ж, у Наруто свои дела, у меня свои. Надо помогать подсчитывать погибших, оценивать масштабы разрушения и попутно скапливать синчакру в теле. Да, паршиво. Ну хоть на месте Конохи не пустой кратер, хотя все равно тут уже и капитальный ремонт не поможет, только перестройка. Брат вернется, пускай помогает, один я на себе это тащить не собираюсь. А Узумаки пускай разбирается с Нагата, если так сильно хочет. Глава 4. Воля огня, забудьте. Вернувшись в Коноху, я первым делом создал около 20 клонов и отправил их на помощь другим ниндзя, а сам направился к госпиталю. Дела и впрямь шли паршиво, медики уже с ног сбивались. Джирая помогал транспортировать раненых, но его вид при этом был такой мрачный, как будто Цунади погибла. Хотя судя по тому, что к некоторым раненым прилепился маленький слизень, Это было не так. Оказалось, я немного ошибся. Джирая-сенсей, что случилось? Я подбежал к Саннину, Нарой, Цунаде. Она впала в кому? Огорошил меня он. Я замер на месте. Как? Только и смог выдавить я из себя. Она передавала всем свою чакру для исцеления с помощью Кацую. У нее сильное чакроистощение. Мрачно ответил Джирая, учитывая, сколько было пострадавших. А один из пейнов у себя в арсенале имел ракеты и наверняка во все стороны ими стрелял. Ксо, вырвалось у меня вместе с мощным ударом по ближайшей стенке. К счастью, это была стена полуразрушенного дома и там никого не было, еще не хватало, чтобы меня совесть грызла потом. Где она? В полевом лазарете в отдельной палатке. За ней присматривает Шизуни. Нарой, людям нужна помощь. Много кто погиб, также полно раненых. Ладно, пойду работать. Вздохнул я. Вот только я за Цунаде переживаю не только потому, что она здесь мой родственник и фактически воспитатель и учитель, благодаря ей я направил свои склонности к точным наукам в медицину и биологию, а еще и потому, что она защищает меня от Данза и его корня. При мысли о том, что эти кроты воспользуются возможностью и выползут на свет, меня передернуло. Если Данза запросто слил свой ценный кадр, то Бишарачимару, то что ему стоит придумать повод от меня избавиться. Контролировать меня у него не получится, это однозначно. А что обычно люди делают с теми, кем невозможно управлять? То-то и оно, а еще с учетом того, что я далеко не слабый шиноби. Так, мысли в сторонку, а то я сейчас такого себе понапридумываю, что плохо спать буду. Кстати, где Наруто? Вы же вместе сражались, вспомнил Жабыч. Пошел разбираться с главным пейном. Сказал, что сам справится. Отозвался я, мы уже добрались до палаток, где и разместились медики. Недалеко от этого места складывали погибших, хорошо хоть не в кучу, как дрова. Среди них оказался и Какаши. Черт, понятно. Думаю, Наруто справится. Попытался улыбнуться Джирая, но получилось как-то вяло. Попутно окидываю взглядом этот палаточный лагерь. Хорошо хоть почти все гражданские были эвакуированы в убежище, хоть их нытье не придется выслушивать. А то знаю я простой люд, привыкли, что живут под защитой ниндзя, вот и мнят себя их высочествами, считая, что им должны слюни вытирать и зад подтирать. За примерами далеко ходить не надо, не раз натыкался в резиденции на наглых клиентов, считающих, что они самые важные люди в стране, чуть ли не после даймё. Тьфу, клоны, помогающие выжившим, развеялись, причем одновременно. Да блин, не могли другое время выбрать, чтобы такую подлянку устроить. Я пошатнулся от обилия информации, хорошо хоть не упал, Джирая поддержал. Представляете, каково мне осваивать знания 20 клонов, которые занимались тренировками несколько часов подряд. Криво усмехнулся я, держась за голову и запуская мистическую руку. Даже представлять не хочу, пробормотал отшельник. Так и мозги сжечь можно. Сенситивный шок та еще вредная штука. Поэтому я и ограничиваюсь обычно десятком максимум, все же я не Наруто. Фух, так, все, я в порядке, приступаем к работе. Джирая ушел, ну а я занялся делом, исцелением раненых. В основном не критично, у кого сотрясение, у кого переломы, а вот с отбитыми внутренностями было посложнее. Хорошо, что я уже привык использовать множественное исцеление с помощью змеек, так что по пачке пациентов за раз излечивал, зато нашим бравым медикам дал передохнуть. Да, в Ирьонина идут в основном те, у кого не так много чакры, что логично, контроль над ней в таком случае намного легче, но есть ведь и минусы. К примеру, тоже выращивание новых конечностей, которое я с успехом практикую по заметкам тетушки, так-то это возможно для любого медика, но тратятся ресурсы тела самого Ирьонина, который, можно сказать, берет собственную энергию, сливается с телом пострадавшего и потом создает новые ткани на готовой основе. Ну а так как плотность тех же костей не такая, как у чакры, вывод очевиден, тратится довольно много энергии. Та же Сакура из-за мизерного количества чакры смогла бы отрастить руку или ногу только с помощью Кацую, а то выдохлась бы еще на стадии формирования кости. Это мне хорошо, у меня чакры очень много, пусть и не дотягивает до уровня Хаширамы, но и так с лихвой хватает, так как навешанные на меня блоки давно слетели, да и у тетушки тоже обширные запасы. Хм, надо будет поработать над тем, чтобы использовать не свои жизненные ресурсы, а самого пациента, пусть проваляется в отключке, но зато проснется с полным набором конечностей, а Ирьонину не придется жрать стимулятор и пить кофе литрами. Данна, Из мыслей меня вырвал Дейдара, блондин выглядел потрепанно, но хоть жив остался. «Привет, Дей, извини, что не здороваюсь, дела», — улыбнулся я. «Хорошо, что ты в порядке, а, если не считать того, что лидер, ой, тьфу, Пейн обозвал меня предателем и чуть не убил, то все хорошо, да», — отмахнулся подрывник, еле отогнал его от жилых кварталов, заставив побегать от моих бомб. «Я что сказать-то хотел, тут гражданских уже из убежища выпускают, представляю их реакцию на то, в каком сейчас состоянии деревня», — хмыкнул я. «Ты сам-то как, ПФ, синяки и царапины сами сойдут, не смертельно, а где Наруто, ММ?» Пошел разбираться с главным Пейном, который управлял всеми этими телами. За работой я не сразу заметил, что в небе появились сотни каких-то зеленых огоньков, которые устремлялись к земле. Каждый из них вселялся в тело погибшего и оживлял его. Без шуток, все умершие, кого сложили в шеренги недалеко от нас, делали резкие вдохи, кашляли и озирались по сторонам, явно не понимая, что происходит. Воскресла даже та жаба, которую убил Пейн. «Надо же, интересно, что случилось?» Про себя спросил я. «Хорошо, хоть Малокова осталось лечить, так что заканчиваем работу». Встречать Наруто вышла целая толпа, в том числе и воскрешенные той странной техникой. Узумаки шел со стороны леса, держа в одной руке букет бумажных цветов. А когда толпа радостно закричала, я с трудом подавил желание заткнуть уши. Лицемеры. До этого они воспринимали Наруто как монстра, а теперь готовы на руках носить. Даже я был клоном Орочимару, убийца их предыдущего Хокаге, и пофиг, что старика не убили, а он сам убился из-за призыва шинигами, а теперь стал чуть ли не вторым Хаширамой, так как я не стеснялся применять Макутан. Да уж, народная любовь, что зыбкий флюгер, неудивительно, что я не люблю людей. К тем, кто подбрасывал радостного Узумаки в воздух, я присоединяться не стал, просто оставшись в стороне. «Даже не поприветствуешь друга», — поинтересовался Джирая, встав рядом со мной. «Ни к чему. Во-первых, там собралась толпа, через которую у меня нет желания проталкиваться», — усмехнулся я. «А во-вторых, я и так не сомневался, что он справится. Наруто качественно промывает мозги и убеждает в своей правоте. Я не сомневаюсь, что он попросту как-то уболтал Нагата. Про полученные от брата знания лучше скромно промолчим, да и бумажные цветы. Сильно сомневаюсь, что Конан отдала бы их убийце. Меня сейчас беспокоит другое». «Что именно?» — посерьезнил Джирая. «Корень Анбу и его начальник. Пока был действующий Хокаге, он старался не высовывать носа, но теперь у него развязаны руки. Я его, скажем так, закономерно опасаюсь и не без причины», — признался я. «Я ему не подчиняюсь, являюсь удачным экспериментом Орочимару, и помимо этого я Синджу, обладатель стихии дерева, причем у меня эта способность сильнее, чем у Ямато Ниисана. Я не знаю, чего от него ожидать. Насколько я знаю, он спит и видит, как станет Хокаге», — подметил Саннин. «Если он станет Хокаге, я последую примеру создателя и уйду из деревни, став отступником», — предупредил я его. «Не собираюсь жить в деревне с таким диктатором в роли главы. Может, тогда тебе стать Хокаге?» Джирая, издав смешок, взлохматил мне волосы спереди. «Ну что за дурацкая привычка, ё-моё. Спасибо, мне такой геморрой и даром не нужен. Тут же открещиваюсь. Уж лучше вы, как один из легендарной троицы. Я, ну нет». Джирая тоже дал задний ход. «Вот наглый, мне предлагает, а сам в оборону уходит. К тому же у тебя есть все качества. Раз, ты со своими способностями уже вышел на ранг С. Два, ты знаешь всю подноготную работы Хокаге. Три, ты Синджу, и одно это уже говорит о том, что ты справишься. При этом не стоит забывать, что генетической основой для моего создания был сам Орочимару, который меня, вроде как, родил, а Хаширама сама, всего лишь донором клеток», — отбрил я. «К тому же я, уж извините, не следую пресловутой воле огня, который кормит население. Я не собираюсь рвать задницу, как Наруто, ради того, чтобы меня признали какие-то левые дяди и тети, которые еще недавно смотрели на меня, как на ядовитую змею, которую ненавидишь и к которой боишься подойти, чтобы ненароком не цапнуло. Я все еще хорошо помню, как на меня 3 года назад смотрели. Раз Орочимару в глаза не выскажешь все фу, то можно сорвать злость на его клоне. И все равно, что этот самый клон был просто инструментом с подавленной волей. Если бы я воспринимал создателя как своего отца, то сказал бы, что за его грешки почему-то расплачивался его сын. Их я должен защищать, Нары, воля огня – это не просто слова, это духовное наследие Синджу. Покачал головой жабий отшельник. Вся деревня, одна большая семья и шиноби сражаются и умирают ради нее. Я знаю, что она в тебе есть, Нары. Ты в Амигакуре продолжал сражаться, защищая меня, хотя шансы выбраться оттуда живыми стремительно уменьшались. Твои сила воли и сила характера очень сильны, с этим не поспоришь. Иначе ты бы давно пошел по тому же пути, что и Орочимару, которого я так и не смог вернуть. Я задумался, скрестив руки на груди. Воля огня по сути воплощает деревню, как единый организм. Вот только я себя чувствую имплантом в этом самом организме, который поддерживает его в рабочем состоянии. Все эти люди для интроверта, вроде меня, просто чужаки, и мне их одобрение или признание нужно, как пятое колесо телеги. С меня вполне хватает брата, тети, Шикамару и остальных друзей. Остальных я уже привык воспринимать, как нечто привычное каждый день. Вижу, Джирая, не дождавшись от меня ответа, уже направился в сторону Узумаки. Воля огня. Он остановился и явно прислушался. На словах это красиво, но для меня это ничего не значит. Саннин с обалдевшим видом повернулся ко мне. Я защищаю Коноху только потому, что мне есть кого в ней защищать. Не станет никого из этих людей, у меня не останется причин оставаться в деревне. На остальных жителей мне абсолютно наплевать, тем более я не обязан поднимать себя в их глазах и напрягаться по этому поводу, доказывая обратное. А то, что я спасаю жизни, так я и Ирёнин, это моя работа, не более. Можете считать меня беспринципным ублюдочным циником, если хотите, но в Коноха меня удерживаете только вы, люди, видящие во мне личность, а не клона Орочимару, поэтому я останусь частью этой деревни. Выдав эту тираду, я попросту ушел Шуншином, оставив поникшего Джираю. Не хочу даже думать об этой воле огня, я не идеалист и особой любви к роду человеческому не испытываю, только к отдельным его представителям, своему ближнему кругу. Все, все остальные для меня просто чужаки, которым я не доверяю. С такими мыслями я Шуншином и скачками по крышам уцелевших зданий прогуливался по деревне, оценивая разрушения и представляя масштаб работы, которую по большей части будем делать мы с Михой. От третьего лица Джирая, проводив Нары взглядом, тяжело вздохнул. С одной стороны парень был прав, но с другой, он не воспринимает волю огня как жизненную ценность. А ведь даже Сарутоби Хирузин прививал ее своим ученикам, правда Орочимару ее так и не принял. А ведь я совсем забыл о том, что Нары появился на свет и рос в совершенно других условиях. Подумал Саннин, из него ведь готовили одноразовое оружие. Вот у него и появились такие мысли и мнения. Неужели он скатится в ту же тьму, что и Орочимару? Нары ведь не такой же, он другой, извращенный отшельник. Окликнул его Наруто, оказалось, его уже оставили в покое. Наруто, улыбнулся Саннин, я верил, что ты победишь. А откуда у тебя цветы? Он заметил бумажный букет, который блондин так и не выпустил из руки. Конан, когда Нагата умер, использовав какую-то технику, она на прощание дала мне этот букет. Юноша посмотрел на цветы, сказала, что это цветы надежды, которые никогда не увянут. Думаю, я сохраню его. Боюсь, Наруто, что надежда нам еще очень пригодится. Вздохнул Джирая. Что-то не так, насторожился Узумаки. Я же видел, что ты о чем-то с Нарой разговаривал. Он сильно изменился. Изменился, повторил отшельник. Он не верит в волю огня, хотя некоторые его действия говорят об обратном. Он и мне это говорил. Помрачнел Джинчурики. Я даже не знаю, он такое сказал. Как он может быть таким циником? Думаю, дело в том, что он живет по принципу как вы со мной, так и я с вами. Я это понял в разговоре с ним, пояснил Беловолосый. В деревне ведь его, мягко скажем, не любили, видя в нем второго Орочимару. Помнишь, Наруто нахмурился, вспоминая, ведь Нарай действительно неприязненно смотрел на простых людей, а те отвечали ему взаимностью. Естественно, парень на драки не нарывался, но и среди больших скоплений народа старался не задерживаться надолго. Причем другие шиноби еще нормально к нему относились, а вот простые люди. Да что там, Наруто когда-то вечером сам невольно подслушал разговор двух каких-то пьяных мужиков, которые обсуждали Нарай в негативном ключе, и что он засланный шпион, и что его нужно убить, и что он угрожал тому или иному жителю пустить его на опыты. Но ведь он даже не пытается изменить мнение о себе, пробормотал Джинчурики. Думаю, Дело в том, в разговор вклинился Шикамару, оказалось, что все его бывшие одноклассники присоединились к разговору, что Нарой рос в совершенно других условиях. Ему плевать, что о нем думают, пока к нему не лезут напрямую с угрозами. А так как он обидчика попросту датоном свернет в рулон как минимум, то таких дураков в Конохе нет. Другое дело, что у него нет абсолютно никаких причин любить и защищать жителей деревни, которые на него смотрели, как на врага народа. У него есть вы, все вы, произнес жабий отшельник. Он будет защищать деревню, сражаться и рисковать своей жизнью ради вас, так как вы его друзья и судите о нем не по внешности, а по личности и внутреннему миру. Ведь вам же плевать на то, что он выглядит, как Рачимару, верно? Ну да, отозвалась Ина, само собой, Чоджи, он один из нас, не преминул добавить Рокли, он член нашей команды, сказала Сакура, пусть и замена Саске, но тем не менее, воля огня есть все же в нем, в своем излюбленном стиле произнес Шина, но иначе выражается она, судя по его словам, которые он мне сказал перед тем, как уйти, он будет жить и сражаться только ради тех, для кого он важен, как друг или родной человек, а все остальные для него просто чужаки, не больше, добавил Джирая. Цунаде, я, Наруто, Ямато, вы это то, что держит меня в Конохе, раздалось сзади него. Саннин развернулся и увидел Нарой, парню просто надоело без дела бродить по руинам. Не будет вас, не будет и причин оставаться здесь, на остальных мне глубоко плевать. Нарой, почему ты стал таким циником? Раньше ведь с тобой можно было и повеселиться, посмеяться, вместе потренироваться. Что с тобой? Не вытерпел Наруто. Как ты вообще можешь такое говорить? Знаешь что, Узумаки? Нарой заметно рассердился. Уж лучше быть живым циником, чем мертвым шилозадым идеалистом. Я останусь Шиноби Конохе и помогу тебе найти твоего друга, Саске. Даже не против отпинать его покачественнее, чтобы тебе было проще до него достучаться. Но свои идеалы мне не прививай, все равно не приму. Я реалист и воспринимаю мир во всем мире, как радужную мечту, к которой прислушаются далеко не все люди, а кто-то даже от души посмеется над такой наивностью. Я не ты, не забывай. Понятно. Но знаешь, что, я в лепешку расшибусь, но заставлю тебя понять, что такое воля огня. В глазах Наруто загорелся знакомый огонек решительности. Это не просто слова, запомни. Хаэм, ухмыльнулся Синджу и в лучших традициях своего создателя облизнулся. Ну удачи тебе с этим, потому что я не намерен менять свою точку зрения. Может где-то глубоко эта философия во мне и сидит, свернувшись в комок и сопя в две дырки. Но повторяю, у меня нет никаких причин проливать кровь за стадо, которое думать своими мозгами не умеет, а верит слухам, причем не обязательно правдивым. Думаешь, я не знаю, что на меня от гражданских в канцелярии Хокаге лежит куча кляус, где я якобы кого-то выпотрошил, убил, похитил и так далее. При том, что я вообще-то с простыми людьми не воюю, на минуточку. Над ними, конечно, весь отдел Ибики-сана смеется, но тем не менее, я не изменю своего решения, Нарой, твердо сказал Джинчурики. Я тоже. Тот скопировал тон его голоса. И насчет того, что я циник, я ирьонин, медик. Соответственно, я буду циничным засранцем, поскольку если жалеть каждого пациента и горевать по умершим, то собственного здоровья и нервных клеток не хватит. Работа есть работа. Это потом после этого можно залить горе алкоголем или как там еще можно снять стресс. А до этого уж извини, для меня существует лишь два типа людей, свои и чужаки. Вот вы все относитесь к первой категории и ради вас я действительно буду сражаться. А свой идеализм, Узумаки, оставь при себе. Ты, в отличие от меня, изначально имел превосходные данные, чтобы стать довольно сильным шиноби, а в итоге банально страдал херней. Я в 3 года своего фактического возраста и 13 биологического уже имел и подписанный со змеями контракт, и множество техник в своем распоряжении, и отличный контроль над чакрой. Я мог тебя убить еще на том трижды проклятом экзамене, если бы не почуял в тебе свой якорь для обретения человечности. Всего-то надо было перерезать тебе горло, пока ты на пару с соски валялся без сознания под деревом. На этих словах Сакура содрогнулась, вспомнив тот самый бой с командой из звука. Но я этого не сделал, а ты взялся за ум только когда нагрянули Акацуки и, образно выражаясь, огрели тебя лопатой по хребту, причем несколько раз, то та встреча 3-летней давности в гостинице Шукубамачи, то похищение Гаары, то гибель Асумы Сэмпэ, то наша с Джерри Сенсеем битва с Пейном на его же территории. И не надо мне сейчас доказывать обратное», — фыркнул брюнет. «Ты знаешь, что я прав. До этого ты выезжал лишь на чистой удаче и собственном бараньем упрямстве. Так что подумай хорошенько над моими словами, у тебя сейчас много плодотворного времени, пока гром не грянет. А он грянет, будь уверен. Акацуки еще не все перебиты, и они не остановятся, пока не получат всех Биджу. На этом считаю разговор законченным». Наруто явно настроен заставить его взять свои слова обратно, подумал Шикамару, переводя взгляд с Нарой на Наруто и обратно. И ведь оба по своему праву и упрямо придерживаются своего мнения. Как же это все проблематично. Примечание к части. Не забываем, что у меня частичный Никанон. Здесь Пейн не успел убить Шизуне, чтобы узнать местонахождение Наруто. Глава 5. Вызов. Слушай, Нарой, а ты не перегнул палку? Поинтересовался у друга Чоджи, когда все члены Коноха 12, за исключением Наруто, помогающего клонами в деревне, собрались на одной из строек. Нарой как раз взял небольшой перерыв в работе, так что в возведении новых домов его заменил вернувшийся Ямато. Сердитый взгляд брата ясно дал понять парню, что они еще поговорят серьезно. Сразу после того, как страсти утихли, жители Конохи тут же организовали ремонтно-восстановительные работы, с чем им активно помогали шиноби. Хаэм, Нарой вопросительно изогнул бровь, повернувшись к другу. После битвы с Пейном он так и не снял плащ Сеннина. Наруто, конечно, идеалист, но по-моему это было излишне жестоко по отношению к нему, пояснила Ина. Пусть привыкает к тому, что в мире есть люди, чье мнение отличается от его собственного, фыркнул брюнет. Не имею ничего против, но пусть не кормит меня сказками о том, что нужно завоевывать симпатии абсолютно чужих людей. У меня есть вы, и этого достаточно. Я не ищу глупого признания, кроме одного, чтобы Создатель назвал меня человеком. Сейчас бы беспокоиться о том, чтобы другие страны не прознали о том, что у нас случилось, а то не дай-ка-ми придет к ним мысль: о, у Конохагакури проблемы, давайте-ка мы под шумок присвоим пару-тройку территории их страны. У них-то скрытые деревни уцелели, и Каге на своих местах сидят, а у нас что? Деревня в руинах, Хокаге сама в коме, замены нет. Демонстративно пересчитал он по пальцам. Вернее, есть и не одна, только все кандидаты дружно отказываются взваливать на себя такой груз. Еще и Акацуки, пусть они и испытывают кадровый голод. Ну да, согласился Шикамару, покосившись на змееныша. Тот, прислонившись спиной к обломку стены и скрестив руки на груди, смотрел в небо. Сакура же про себя подмечала, как Нарой изменился. Он мог быть как веселым и беззаботным, так и хладнокровным и серьезным, хотя оно и понятно, в бою особо не пошутишь. А навыки? Харуна ведь сама своими глазами видела, как Синджу отращивал пострадавшим шиноби потерянные руки и ноги. Это не лечебная регенерация жизненной силы, а что-то более тонкое и не требующее присутствия нескольких ирьонинов в качестве помощников. Кунаичи вспомнила, как завидовала объемом чакры Нарой, пока он ей не объяснил, что мощь компенсируется недостатками. «Не вижу ничего сложного, Сакура-чан». Черноволосый мальчик оторвался от книги и тетради со своими заметками и посмотрел на Харуна. «Это у тебя еще щадящий режим обучения. Тебе легко говорить», — буркнула девочка, сев с ним рядом. «У тебя чакры-то куда больше, чем у меня, и при этом я убил кучу времени на контроль над ней. Такова реальность. Чем больше сила, тем больше в ней недостатков, которые нужно учиться преодолевать», — усмехнулся Нарой. «Это касается и техник. Та же техника призыва. Я могу призвать Горгу, но он меня слушаться не станет, а сразу поползет все крушить и давить. Темный покров держится всего лишь несколько секунд, так как в бою особо не сосредоточишься на поддержании, но при этом он при прямом контакте жертву изжаривает только так. Чем сильнее техника, тем большие неприятности она может устроить своему пользователю. Это факт. У тебя чакры мало, да, но при этом ты имеешь чуть ли не ювелирный контроль над ней, нужно лишь дальше совершенствоваться. У тебя это само происходит куда легче, к тому же ты всегда можешь собирать чакру в специальном накопителе вроде такого». Он указал на свой ошейник. «Слушай, а как ты сам справлялся с такими объемами чакры?» — поинтересовалась Сакура. «Ну», — нервно усмехнулся Нарой, чуть взлохматив себе затылок. «Поначалу я совсем не умел держать ее под контролем, так что при сильных эмоциях высвобождал ее и устраивал разрушение. Мне ее, как я понял, как-то частично блокировали, но и этого хватало. Я заметил, что чем чаще я получал чакроистощение, тем сильнее себя чувствовал при пробуждении. А по поводу обучения, представь себе, что твоя чакра, ну, скажем, ведро с водой, и ты ложкой черпаешь столько, сколько тебе нужно. В моем случае это не ведро, а огромная бочка, но способ брать нужное количество чакры такой же, только брать можно разными предметами, хоть ложкой, хоть черпаком, хоть тем же ведром. Я привык, и что нам делать дальше? Поинтересовался ли, продолжая отжиматься на руках. Сакура очнулась от воспоминания о том, как иногда ей удавалось разговорить обычно молчаливого Нара и прислушалась к разговору. Первым делом помочь восстановить Коноху, а дальше посмотрим. Вздохнул змееныш. Мы не знаем, что на уме у Акацуки и что они предпримут. А о Саске ни слуху, ни духу, кроме того, что он относительно не так давно до своего брата добрался. Еще не стоит забывать о Кабуто. Напомнила Хината, сидя рядом с братом. Я даже не берусь сказать, что у него на уме. Раньше-то он за Орочимару цепным песиком бегал, а теперь оказался сам по себе. Признался Синджу, учитывая, что он от змеюки много чему научился в свое время, не стоит списывать его со счетов. Так, давайте разбираться с этими проблемами по отдельности, высказался Шикамару. Сейчас у нас на первом месте стоит восстановление Конохи и выбор нового Хокаге, пока Цунади сама в коме. Деревня не может остаться без лидера. Лучше бы на эту должность все же взяли Джираю Сенсея. Сейчас совсем не время бегать по купальням и собирать материалы. Нарай сделал воздушные кавычки. Потому что если в кресло Хокаге сядет Шимура Данза, ты его боишься, констатировал Нара. Скажем так, закономерно опасаюсь. Я в его глазах нестабильный элемент, а он далеко не последний дяденька в деревне. Разговор прервал заметно уставший Ямато, вывалившийся возле ребят из Шуншина. Впрочем, его усталость не помешала ему отвесить Нарай подзатыльник. Джонин явно был чем-то недоволен. Впрочем, причину этого он быстро пояснил. Значит так, дорогой мой названный Атата, мужчина завис над юношей, как карающая немезида. Ты сейчас же обеспечишь мне контракт со своими призывными змеями, чтобы я больше о тебе не волновался. Чего? Нарай показалось, что он ослышался. Ты не ослышался. Мне так будет спокойнее, между прочим, а также обеспечит связь с тобой. Ты тут моя единственная родня, пусть и некровная, которую я терять не горю желанием. Ладно, Нисан, завтра дам подписать контракт. Протянул Нарай без особого энтузиазма. Вот и хорошо, удовлетворенно улыбнулся Джонин. А теперь иди, смени меня на стройке. У меня, в отличие от тебя, не так много чакры. Понял, иду. Увидимся, ребята. Попрощался он с друзьями и направился к рабочим. Уставший Ямато, проводив его взглядом, ушел Шуншином, подумав, что надо будет вызвать брата на откровенный разговор, обезопасив при этом себя от лишних ушей, как это они всегда делают. Хорошо, хоть находящиеся на окраине деревни дома не были уничтожены, а бывший анбушник жил как раз в том районе. Спустя несколько дней кропотливой работы, в ходе которой строители также приняли решение не просто восстановить деревню, а и перестроить, у Нары образовалась старо-новая проблема, имя которой Узумаки Наруто. Блондин поймал друга в компании проектировщиков, которым помогал с планом обновленной деревни, среди них был и Тазуна, строитель из страны Волн, вместе с внуком. Поприветствовав Инари, Наруто в три шага оказался рядом со змеенышем. «Что ты опять от меня хочешь, Наруто?» – вздохнул Синджу. «Я хочу доказать тебе, что ты не прав, Нары». Тот упрямо посмотрел в янтарные змеиные глаза. «И каким образом? Собираешься набить мне морду?» Брюнет скептически посмотрел на друга. Инари непонимающе смотрел на поссорившихся друзей, как и сам Тазуна. «Если это именно то, что нужно, то да. Интересно, когда до тебя дойдет, что никто не обязан подстраиваться под твои хотелки, Узумаки? Так же и я совсем не обязан следовать этой вашей воле огня. Молодняк кормит этой сказочкой, а они потом пачками умирают на миссиях, считая свою смерть достойной», — фыркнул Нары. «Но раз ты так хочешь, будет тебе бой. 44 полигон, лес смерти», — заявил он, ошарашив Джинчурики. «Или мы проводим бой там, или мне будет абсолютно наплевать на то, что ты там надумал». «Идет», — кивнул блондин. «Я пришлю к тебе змейку-посланца, а сейчас извини, мне тут надо помочь инженерам». С этими словами он вернулся к столу с планом обновленной деревни. Наруто, глядя в спину Синджу, стиснул кулаки. Ему было невыносимо думать о том, что один из его лучших друзей стал таким жестоким. Перед глазами пролетело несколько воспоминаний. «Меня зовут Нарай. Я Генин из деревни Звука. представился худощавый бледный подросток, одетый во все черное и с выражением лица «мне скучно». «Мужского пола, кстати, больше вам знать не надо, будете еще за нами следить?» Невинно улыбающийся мальчик смотрел на пойманных грабителей, на весу удерживая их змеями, затем откусил кусочек кальмара на палочке. Бандиты, с трудом дышащие, отрицательно мотнули головами и, как только их освободили, тут же сбежали. На перегревшегося в горячей воде Джираю с забора смотрели две пары глаз, голубые и янтарные. Оба подростка, оценив имидж жабьего Саннина, переглянулись, весело фыркнули и принялись доставать его из воды, после чего Наруто прошмыгнул в раздевалку и забрал одежду мужчины. С трудом одев Джираю, мальчишки подхватили его и ушли к гостинице. «Нары, да ты, Даттибая, совсем обалдел!» От неожиданности Джинчурики свое любимое высказывание вставил в середину предложения, а не в конец. «А нечего орать на всю Конаху!» С ухмылкой отозвался длинноволосый парень, стоя на столбе и смотря на вернувшегося Наруто с высоты. Его новый образ заметно отличался от прежнего девчачьего, но это был тот же Нары. «Не знаю, что на тебя нашло, Нары, но я выбью из тебя эту дурь», — подумал Наруто, припомнив спарринги с этим змеенышем. Сейчас следовало хорошенько подумать головой. Основная специализация Синджу — это Ирьон-дзюцу и Тай-дзюцу, а значит, лезть к нему в ближний бой нельзя. Так как время у него еще было, Узумаки отправился к ребятам поделиться новостью о поединке. Нары отослал посланца к Наруто уже вечером, когда все ушли отдыхать. Для рабочих и шиноби, которые им помогали, были выстроены здания типа барак обыкновенный, а после окончания реставрации Конохи их планировалось переселить в уже готовые нормальные дома. Однако о намечающемся поединке между рассорившимися друзьями стало известно Ямато и Джирае. «Ну вот что на них нашло, а?» — простонал Джонин, сделав всемирно известный жест «здравствуй, лицо, я рука». «Боюсь, их разногласия по поводу взглядов на жизнь вышли на новый уровень», — мрачно подытожил Саннин. «Каждый придерживается своей точки зрения и менять ее не намерен. Джирая сама, если возникнет критическая ситуация», — начал Ямато, но тот его перебил. «Мы вмешаемся, не беспокойся. Я давно заметил, что ты дорожишь Нарой так, будто он действительно твой брат», — улыбнулся Джирая. «Я не помню, были ли у меня вообще какие-то родственники. Всю жизнь прожил под кодовыми именами, даже свое настоящее имя забыл. А так Нарой мой брат, пусть и не по крови, но по духу. Не вижу ничего плохого в том, что мы побратались», — пожал плечами мужчина. «Да никто и не против. В деревне даже болтали, что ты изменился с тех пор, как тебя назначили учителем и нянькой для Нары», — подметил Саннин. «Оно и к лучшему». «Ну да», — кивнул Ямато, внутренне успокаиваясь, что его изменения все же не связали с другой душой в этом теле. «Увы, такое попаданчество от него не зависело. Я узнал, что Нары бросил вызов Наруто в лесу смерти. Для обоих это памятное место», — помрачнел жабий отшельник. «С другой стороны, эта территория была создана первым Хокаге, так что у Нары будет преимущество в виде родной местности». «Не думаю». Джонин отрицательно мотнул головой, заставив Джираю повернуть к нему голову. «В лесу смерти хозяйничает сама природа. Эта территория не просто так ограждена. Я так думаю, что мой Атата хочет к чему-то подтолкнуть Наруто. Сами знаете, что у него специфические методы учебы». «Ну да», — нервно усмехнулся Джирая. «Действительно, Нары уже как-то брался за обучение Наруто и на собственных примерах показывал простые приемы, не стесняясь в словах. Но как бы то ни было, нам следует быть поближе к 44 полигону и в случае чего вмешаться в их схватку, а то они увлекутся до того, что поубивают друг друга». «Согласен, Джирая сама. К тому же я беспокоюсь за них. Наруто упрямый, как стадо баранов, и добивается своего любой ценой, а Нары — он трудоголик с комплексом неполноценности и заниженной самооценкой. Неудивительно, что он цепляется за все шансы стать сильнее, чем сейчас. Боюсь, что однажды он попросту не выдержит». Тем временем Наруто прибежал к месту встречи. Лес смерти по-прежнему пугал зловещей аурой и вызывал у Джинчурики далеко не самые приятные воспоминания. Однако в глубине этого леса его уже ожидал Нары, поэтому блондин, больше не колеблясь, перемахнул через ворота и скрылся среди деревьев. Встреча была назначена в самом центре полигона, а так как вражеских шиноби здесь не наблюдалось, ни экзамен на чоунина все же, то он добрался примерно через полчаса. «Пришел все же», — раздалось сверху, как только Наруто оказался в центре небольшой поляны. Узумаки поднял голову и увидел сидящего вдоль ветви дерева Нары, Брюнет прислонился спиной к стволу и скучающе смотрел на джинчурики. На этот раз он был одет в ставшую уже привычной короткую куртку, а не в плащ. «Я свои обещания не нарушаю», — заявил Наруто. «Спускайся. Сперва собери синчикру для синнинмода, дурак», — фыркнул тот. «Думаешь, я просто так выбрал это место? Еще до того, как я стал змеиным мудрецом, я чувствовал на тренировках, что в этом месте энергия природы наиболее насыщена. Именно поэтому этот полигон был моим любимым местом для тренировок». «Хватит болтать», — не вытерпел блондин. «Ты не тот Нарой, которого я знал. Я хорошо помню, как мы с тобой вместе тренировались, состязались, веселились. А с тех пор, как ты вернулся из Рьючида, тебя как подменили. А может, ты просто увидел меня с другой стороны?» — усмехнулся Синджу. «В каждом человеке есть свет и тьма. В ком-то преобладает одно, в ком-то другое. Я же удерживаю баланс. Сейчас не то время, чтобы быть безалаберным шутом. Я могу, как обычно, съязвить или пошутить, чтобы разрядить атмосферу. Однако постоянно таким не буду. С того самого момента, когда я спас Джираю Сенсея, когда он был одной ногой в могиле», на этих словах Наруто содрогнулся. «Я понял, что слаб. Еще когда я жил в Отагакуре, шавки Орочимару вбивали мне в голову, что я слабак и ничтожество, что заставляло меня выкладываться на полную. Естественно, добрым и светлым ангелочком в таких условиях ни один ребенок не вырастет. Просто в Конохе я узнал, что есть и другая сторона жизни. Тогда почему? Да потому, что для веселья нужно выбирать время и место. Не пора ли тебе раскрыть глаза? Учи жизни тех, кто осознал свои ошибки и готов их исправить, помоги им найти другой путь в жизни. Но не лезь к людям, которые давно развили у себя свое собственное мнение о мире, в котором живут. Это ты у нас, несмотря на поганую жизнь, не потерял веру в человечество, но не все в мире такие, как ты». С этими словами Нарой спрыгнул вниз. Стоило ему поднять взгляд, как Наруто увидел змееподобные сиреневые отметины у него вокруг глаз. А уж когда Синджу ухмыльнулся, то перед глазами джинчурики, как живой, встал Орочимару, что вызвало в нем чувство гнева. Он тут же вспомнил змеиного Саннина, все его встречи с ним и чем все оборачивалось. Что ж, Наруто, призвав теневого клона, скапливающего синчикру, и развеяв его, вошел в синнинмода. «Начнем. Да будет так», — произнес Нарой, облизнувшись по-змеиному и активировав покров из чакры, затем на полной скорости рванул к Узумаки. Тот едва успел отскочить, как кулак брюнета врезался в землю, сделав глубокий кратер и вызвав ударную волну. Наблюдающие за ними издалека Джирая и Ямато взволнованно переглянулись, как бы эти двое друг друга в пылу боя не поубивали. «Даже не представляю, как их тормозить», — подумал анбушник, учитывая, что Стас вообще-то на ходу выкручивается. «Чего, спрашивается, вообще надо было устраивать этот цирк? Как будто у нас и так проблем мало, но не могу не признать, что братец многого добился. Главное, чтобы это ему не аукнулось чем-то проблемным, а то аксиома чем круче плюсы, тем сильнее минусы всегда актуально. Или же он просто хочет что-то испытать? Вообще я хорошо запомнил весь второй сезон этого аниме, на героев рояли из кустов выпрыгивали с завидной регулярностью и со скоростью пулеметной очереди, так что не удивлюсь, если Стас хочет реализовать какую-то очередную свою задумку. Блин, хоть бы оба живы остались, горячие головы». Примечание к части. По поводу некоторых воспоминаний Наруто, это не совсем цитата из предыдущих глав, а взгляд со стороны самого Узумаки. Глава 6. Бой. Примечание к части. В качестве атмосферного мус, сопровождение слушать Ясухару Таканаши Ейба, Нанкоу Фураку и Ясухару Таканаши Ейба, Шиккуоу, саундтреки Ураганных Хроник. Ямато и Джирая наблюдали за боем издалека, решив не лезть ребятам под руку. Хотя волновались они сильно, Наруто мог потерять контроль над девятихвостым, а Нарой разозлиться до состояния берсерка. Тем временем Узумаки, чертыхаясь, успел увернуться от комбинированной атаки Синджу. Тот предпочитал бить не в лоб, а из-под тишка, вот и атаковал, в режиме скользящей змеи, выскочив из-под земли у него под ногами и выпустив с десяток змей из рта. Джинчурики, создав около сотни теневых клонов, атаковал его со всех сторон. Увы, это оказался змеиный клон, а в Наруто с трех сторон полетели тройная ветвь, воздушный резак и древесные змеи. Клоны, принявшие на себя весь урон, развеялись. «Да вылезай ты!» — не вытерпел Узумаки, позабыл, что Нарой не только в лоб умеет атаковать. Полянка, на которой началась их пляска, уже была похожа на кратер, даже деревьев не было, стихия дерева. Гнев природы раздалось сзади Наруто, и под ногами у него стремительно стали расти корни. Блондин не успевал уйти, росли они очень плотно, так что бежать приходилось только вверх. А наверху его уже поджидал Нарайв Синнин Мода. Каждая из его чикразмей уже заготовила по маленькому Яминокию Расингану. «Ксо!» — вырвалось у Узумаки. Он едва успел подменить себя бревном, как весь залп из семи маленьких сфер врезался в мишень. Взрывы сопровождались искрящими, как у Чидари, звуками. И надо было Наруто напороться на заложенную взрыв-печать. Джинчурики отбросила спиной в ствол. «Да блин, откуда тут взрыв-печать-то?» — буркнул Наруто. «Наивно полагаешь, что я просто сидел и ждал тут тебя?» На одной из веток над ним появился Нарай. «Я, пока тебя дожидался, отправил теневых клонов на установку ловушек. Почему ты не позаботился о том, чтобы подготовиться к бою? Ты знал, где будет все проходить. Тоже мне, будущий Хокаге. Замолчи!» — рассердился Джинчурики. «А я что, не прав?» — ухмыльнулся змееныш, погружаясь в дерево. «До этого у нас с тобой были только спарринги. Теперь же я покажу разницу между нами». Узумаки, призвав собирающего Синчикру клона и развеяв его, вошел в Синнин Мода. Лес смерти фонил природной чакрой, так что с одной стороны пополнение ее запасов проходило быстрее, а с другой, попробуй в этом месте найти другого такого же обладателя Синдзюцу. Обычных шиноби сенсоры тут найти еще могут, а что делать с теми, чья чакра сливается с местной? То-то. Просто оставаться на месте было опасно. Пусть Нарай и сын первого Хокаге, вот только вторая половина в нем Оторочимару, который сам любит появляться и атаковать внезапно. Что и случилось через пару секунд, в то место, где блондин стоял, врезался небольшой дракон из молний. «Ну все, Нарай, хочешь по-плохому? Пожалуйста». С этими словами Наруто с помощью клона принялся формировать Расинган. «А без клона что, так и не научился?» Насмешливый голос сзади него лишь вызвал у него вспышку злости. Нарай стоял, вытянув руку вверх и формируя Яминокию Расинган. Его древесные змеиные клоны атаковали Наруто с фланга, пришлось прерывать технику и отбиваться в тайдзюцу. От клонов Джинчурики быстро избавился, но проблемой стало то, что Синджу создал еще 7 мини-версий своего Расингана с помощью эфирных змей. Последняя попытка и Синнин Мода развеется, подумал брюнет. Придется полагаться на проклятую печать. Наруто, создав вместе с клонами Расин Сюрикен, метнул в него свистящий снаряд. Сперва в него поочередно врезались маленькие черные сферы, а под конец – большая. Взрывная волна разметала почти весь лес в радиусе на полкилометра. Поверхность больше была похожа на глубокую воронку. Наруто хоть и мчался на максимальной скорости прочь от взрыва, но его все равно настигло и припечатало об дерево. Джирая и Ямато в ужасе смотрели на черно-белый вихрь с молниями, уничтожающий все на своем пути. Однако когда он исчез, воцарилась тишина. «Это чем они там сражаются?» — вырвалось у Джонина. «Черт, как будто мощная бомба рванула. Спросим парней, когда найдем их. Вперед!» — скомандовал Саннин, стараясь не показывать страха за жизни двух малолетних идиотов. Нарай тоже не избежал случившегося. Он не успел превратиться в черного ангела, зато успел укрепить тело чакрой, поэтому обошелся без серьезных переломов, хотя ему казалось, что в нем каждая клетка болела. Придя в себя, он, плюнув на все, исцелился заменой тела и отправился искать Наруто. «Уф, что это вообще было, Даттибая?» — первое, что сказал Узумаки, когда очнулся. Так как на нем все быстро заживало, он чувствовал себя не так плохо, как ожидалось. Клоны с Синчикрой закончились, так что пополнить запасы уже не получалось, а сидеть неподвижно, чтобы собрать ее, глупо. Нарай дал понять, что не собирается давать противнику время подготовить технику. Значит, оставалось только отправить еще пару клонов собирать Синчикру, а самому искать змееныша. Искать долго не пришлось, Нарай сам напал. Наруто успел на рефлексах отскочить и вооружиться кунаем, а тот демонстративно поправил перчатки и посмотрел на него из-под лобья. Узумаки передернуло, когда Нарай по привычке облизнул губы и вооружился тессеном, прикрыв им правую половину лица. «Я от своей точки зрения и своих взглядов на мир не откажусь, Наруто», — сказал брюнет. «Если ты действительно мой друг, то примешь меня таким, какой я есть, со всеми этими недостатками и тараканами в голове. Только так можно узнать, настоящий ли твой друг или просто притворяется». После этих слов Наруто как ледяной водой окатило. Он же никогда не притворялся и всегда был честным. Нарай же, не дожидаясь ответа, атаковал. Кунай столкнулся с Тессеном, а кулак Синджу встретился с ладонью Узумаки. Так и глядели друг другу в глаза секунд 10, после чего отскочили и перешли в тайцзюцу. Но вот здесь у Нарой было явное преимущество, и сладить с ним в ближнем бою можно было только в Синнин мода, а клоны еще не насобирали достаточно чакры. Нарой, оказавшись в окружении сотни теневых клонов Наруто, сам создал около десятка, которые дружно вооружились скальпелем чакры. Пока они методично прореживали ряды блондинистых двойников, оригиналы сцепились друг с другом. Узумаки старался не попадать под удары, так как каждый из них оставлял огромную яму или трещину. Ну Цунади Баачан, ну научила его, и ведь он это явно обожает, подумал Джин Чурики, складывая печати и выдувая в него великий порыв. Ты кое-что забыл, оскалился Нарой, выставляя перед собой раскрытый тессен, и посланная техника всосалась в печать. Так и ты тоже, ухмыльнулся Наруто, призывая и развеивая клона и входя в Синнин мода. Теперь он мог не опасаться сражаться с ним в тайцзюцу. Нарой уклонился от его удара, однако его все равно отбросило с силой в сторону. «Это еще что?» – прошептал он про себя, радуясь, что Орочимару ему развил слабую чувствительность к боли. «Я же уклонился. Интересно, будем менять тактику». Теперь Нарой не встречал удары Наруто, а сбегал из-под них заменой или прыжками. Однако при этом он вооружился скальпелем чакры и, подловив момент, одним взмахом руки распорол Узумаки бок. Джин Чурики пришлось остановиться и зажать рану, нужно было подождать, пока регенерация сделает свое дело. Несмотря на то, что оба были в грязи и пыли, на Нарой не было ни царапины, и это злило Наруто. «Со мной в тайцзюцу сражаться, дохлый номер, не скальпелем чакры подрежу, так раншиншо угощу, будешь пьяного осьминога изображать», насмешливо сказал Синджу и показательно размял кулаки. «Или вот так, в землю или в воздух, сам же знаешь, но хватит болтать». С этими словами он активировал первый уровень проклятой печати и рванул к блондину. Тот создал несколько десятков клонов, и вся толпа бросилась в рассыпную. Нарой же, высоко подняв ногу вверх, со всей силы ударил ею по земле. Ударная волна сшибла всех ближайших клонов, оставшиеся мчались к нему с рассинганами в руках. «Хоть бы что-то новенькое показал», — фыркнул змееныш и, подгадав момент, с силой оттолкнулся от земли. Не без помощи Шуншина и замены он сбежал от этой толпы, рванув в лес. Оставшиеся клоны последовали за ним, вот только Нарой не просто так заманил их в лес. Один из клонов зацепил леску, отчего со всех сторон на них полетели взрыв печати. Притаившийся в листьях змееныш, ухмыльнувшись, сложил печать конфронтации. Рвануло так, что шум было слышно на окраине леса. «Как говорит один мой знакомый блондин, искусство — это взрыв», — прошептал он и по-быстрому смылся с точки наблюдения.